Глава 18. Ингвар Гурнисон. Весь прыжок от Кальтора папа Джордан провел в своих апартаментах. Угари и Мелкий, появляясь в кают-компании яхты после окончания смены, пожимали плечами и всем своим видом показывали, что босс сильно не в духе. Впрочем, это было понятно и так. По количеству спиртного, отправляемого в его каюту по линии доставки. По отсутствию интереса к Эрике, тихо дуреющей от безделья. И еще по мертвой тишине на борту. В таком состоянии папа на дух не переносил любую музыку, и желающие ее послушать в такой период его настроения могли легко отправиться за борт. Естественно, каждый из тех, кто пребывал на борту папиного откровения, хотел бы знать о причине, вызвавшей такое настроение босса. Но попыток расспросить Джала не предпринимали, особо любопытных в семье не было, и быть не могло. Поэтому Ингвар проводил время в спортивном зале, бассейне или тире, дрался с охранниками свободной смены, терзал тренажеры, плавал и стрелял. То есть вел образ жизни, ничем не отличающийся от того, к которому привыкли все вхожие в ближний круг Джордана Стомпа. Первым свидетельством того, что к папе начинает возвращаться хорошее расположение духа, оказался вызов к нему Эрики за 4 часа до выхода из гипера, а за час до всплытия босс лично появился в кают-компании, проигнорировал вскочивших на ноги охранников и, завалившись в свое любимое кресло у камина, потребовал доставить к нему Ингвара. «Ингви, чем занимался все это время? Впрочем, можешь не говорить. Я догадаюсь сам». Услышав шелест скользнувших в стены дверей, не отрывая взгляда от огоньков пламени, пробурчал он. «Голонет-то тут нет, значит, тренировался. А я тебе предлагал взять с собой бабу или двух». «Да, босс», встав так, чтобы папе было удобно на него смотреть, поддакнул Гурнисон. «Предлагали. Я тут немного подумал и пришел к интересным выводам. Кстати, все, кроме Ингви, могут быть свободны». «Слушаю, босс», активировав режим глушения и сглотнув, чтобы отпустило заложенные уши, вздохнул Жало. «Ну, во-первых, должен сказать тебе спасибо. С реакцией у тебя все в порядке. И силовым щитом ты меня накрыл, кажется, самым первым среди телохранителей. Поэтому я забуду, что перед этим ты зашвырнул меня в угол и чуть не приложил головой об стенку». «Не было другого выхода, босс. Ситуация вышла за рамки». «Не объясняй очевидного. Понял сам. Правда, не сразу. Но я не об этом». Оторвав взгляд от огня, Джордан Стомп задумчиво посмотрел на свой ком и вздохнул. «Жаль, что они стерли все записи. Бой был просто сумасшедшим. Прикидываю, какие ставки делали бы профессиональные игроки и зрители, конечно». «Вы говорили о выводах». «Да, точно, о выводах. Смотри, какая интересная складывается картина. То, что зомби сильнее и быстрее демона, мы видели своими глазами». «Не совсем так, босс». Ингвар снова позволил себе перебить Джордана. «Первые 20 секунд боя этот офицер явно отходил от стазиса и пропустил самые сильные удары именно в этот период, а потом он ускорился, и бой перестал казаться избиением. Хотя, учитывая разницу в компоновке, шансов у него было всего ничего. Ведь зомби – андроид, то есть в нем от человека только мозг, вот потому-то демон и не смог ничего ему противопоставить. Что толку бить по конечностям или корпусу, если там нечего ломать? А демон – модифицированный человек. Со всеми болевыми точками, с чуть более мощными, но все-таки такими же, как у нас с вами, костями и суставами». «Согласен. Но я не об этом. Внешне зомби ничем не отличается от человека. И при этом чрезвычайно силен и быстр. То есть область его применения гораздо шире, чем предполагает продавец. Кстати, ты так и не понял, кто прятался за голограммой?» «Нет, босс», вздохнул Ингвар. «Жаль. Ну да ладно, представь себе». Папа Джордан мечтательно посмотрел куда-то сквозь стену и принялся рассказывать о перспективах использования зомби в подпольных боях. По большому счету, ничего нового он не говорил. Все, что приходило ему в голову, Жало уже просчитывал. И сейчас, удерживая на лице маску неподдельного интереса, сравнивал ход мыслей Стомпа со своими. Наконец, папа закончил перечислять все придуманные им варианты и, уперевшись руками в колени, уставился в глаза Ингвару. «Поэтому мне очень нужно приобрести 2-3 таких андроидов и хотя бы 5-10 демонов». «Демонов? 5-10?» – ошалело переспросил Гурнисон. «Ага, ты не ослышался», – расхохотался крайне довольный собой Джордан. «Пока я валялся на грязном полу, прижатый твоим телом, у меня было достаточно возможностей, чтобы думать и анализировать. А делать это я, как мне кажется, умею. Причем неплохо. Итак, если верить новостным каналам, то демонов было всего 10 человек. Потом один погиб, а второго, как мы знаем, похитили, значит, осталось 8. Приказ о создании второй и третьей очереди отдан сравнительно недавно, поэтому про них можно забыть. Они наверняка еще не готовы. А позавчера в этом чертовом комплексе ПКО демонов было больше 20. Их скафандры не спутаешь ни с чем, правда же? О чем это, по-твоему, говорит? Да, пожалуй, вы правы, босс. Вспомнив картины из захвата зала, в котором проводился аукцион, Жало с уважением посмотрел на своего собеседника. Их было человек 20-22, только тех, кто заходил в зал. Значит, официальные данные липа? Точно. Демонов намного больше. Просто, как мне кажется, ВКС не афиширует то, что существует разная специализация. Этот самый Гомес был пилотом, и поэтому проиграл бой с зомби. А в комплексе работали другие. Те, которых готовили специально для наземных операций. Именно поэтому против них зомби даже не квакнули. По крайней мере, я не видел ни одной схватки с их участием, ни одной. А ведь они должны были защищать своего хозяина до последней капли машинного масла. Или что у них там вместо смазки двигателя? Хохотнул папа Джордан. Короче, если производство демонов поставлено на поток, значит, через какое-то время их выбросят и на рынок, на белый или черный, мне все равно. Я должен быть их первым покупателем. И по возможности единственным. Задача тебе ясна? Да, босс, кивнул Ингвар. Отлично. Теперь перейдем к зомби. Как я понимаю, их создатели далеко не дураки и не кладут все яйца в одну корзину. То есть создают этих андроидов достаточно далеко от новой зари. Пусть те, кто освобождал этого несчастного пилота, арестовали всех представителей продавца. Но ведь те, кто послал их на новую зарю, обязаны были перестраховаться. Ну га, поэтому я практически уверен, что вскоре продавец объявится снова. Главное, он уже сделал, показал товар лицом. И те, кто там присутствовал, реально оценили предложение. Если мне не изменяет память, на момент начала захвата мы уже вышли на 20 миллионов кредитов за одного зомби. То есть он может смело присылать каждому из нас готовый вариант договора на поставку. За эту сумму или немного дороже? Не каждому, вспомнив про Таникаву, ухмыльнулся Жало. Думаю, господину Атоше сейчас не до покупок. Да, пожалуй. Кстати, тебе не кажется, что хозяева демонов как-то связаны с МБ? Задумчиво поинтересовался Стомп. Хотя остальных они почему-то не тронули. А что вам реально можно инкриминировать, босс? Ничего. Акаса, помнится, разок слегка перестарался. Ладно, бог с ним, Ингви. Поморщился папа Джордан. Мне нужно, чтобы ты подергал своих информаторов. Пусть они поищут выходы на тех, кто создает демонов. Я готов даже вписаться в проект своими деньгами, опосредованно, конечно. Все, что угодно, лишь бы иметь возможность в итоге получить эксклюзив.